Эпилог. Неделю спустя, вечером, в одном из баров станции Space Vegas можно было заметить одинокую фигуру Джона Даггера. Он сидел, облокотившись о стойку, и смотрел сферовизор. Вообще-то, среди офицеров принято обмывать полученные звания сообща, но сегодня никто не решился подсесть к майору. Во время недавнего сбоя в кибернетической сети станции, отражая атаки зараженных компьютерным вирусом андроидов, так с подачи корпорации звучала официальная версия событий, он потерял боевого друга. Лейтенанта Грин знали на станции, и многие искренне сочувствовали Джону. По каналу новостей передавали очередное сообщение о старте колониального транспорта. Беглец час назад вышел в расчетную точку за орбитой Плутона и погрузился в гиперсферу. Еще 300 тысяч человек улетели искать свою новую родину. 300 тысяч и еще трое, подумал майор Даггер. Подняв бокал, он слегка качнул им в сторону тающего изображения колониального транспорта, который бледнел, исчезая в пучине великого ничто. «Удачи тебе, Шейла», — подумал он. «Возможно, ты оказалась самой человечной среди нас». Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.